Глава 15. Звездное небо. «Вчера что-то случилось?» «А?» Во время работы Асами внезапно обратилась ко мне. Я как раз расставляла продукты, так что выдала лишь что-то невнятное. Моя реакция ее слегка раздражала, потому она переспросила увереннее. «Не «а?» Я спрашиваю, между тобой и Ягути что-то случилось?» «Ягути-саном? Почему?» Я смутилась, услышав имя Ягути-сана. Но внешне не показала. Сегодня мы снова работали в одну смену. Но он со мной не разговаривал. Для меня неловкая ситуация была только на руку, а вот Асами это не нравилось. И если расскажу о вчерашнем, то ни для меня, ни для Ягути-сана это ничего хорошего не принесет. Он решил ничего сам не говорить. И я, хоть испытывала вину перед Асами, тоже молчала. «Вот не нравится мне эта твоя сторона, Саютяса!» «А?» Асами развернулась и направилась в офис. Сейчас там отдыхал Ягути-сан. «Что?» Я сразу же последовала за ней, а она, не обращая на меня внимания, вломилась внутрь. «А что?» Из офиса прозвучал голос мужчины. Я тоже спешно вошла внутрь. Там Ягути-сан сидел на складном стуле и уплетал магазинный обед, а над ним, уперев руки в бока, стояла Асами. «Что ты вчера сделал с Саютяса?» Прямо спросила девушка. Ягути-сан небрежно посмотрел на нее. Потом перевел взгляд на меня. В его взгляде читался вопрос. «Что ты ей сказала?» А я лишь замотала головой. Увидев это, он усмехнулся и сказал. «Пошел к ней домой и предложил заняться сексом». «А?» А она отказала. «Это же очевидно! Ты что, совсем дурак?» Громко сказала Асами, а Ягути-сан нахмурился и покачал головой. «Очевидно то, что пока не предложишь, не узнаешь». «А ты узнай до того, как предлагать будешь». «А, ты же потом не набросился на нее?» Спросила девушка. Ягути-сан почесал нос левой рукой, улыбнулся и сказал. «Ну, разве что немножко». Услышав его слова, Асами взмахнула правой рукой и дала пощечину. По офису разнесся шлепок, а потом палочки Ягути-сана упали на пол. Я не ожидала, что он расскажет обо всем, а Асами даст ему пощечину, потому растерялась. «Больно!» Еще и палочки уронил. «Радуйся, что всего раз больно сделала!» Холодно сказала она, потиравшему щеку Ягути-сану. Обычно она вела себя иначе, потому мужчина слегка переменился в лице, подняв на нее взгляд. А я не видела, как она выглядела в этот момент. «Похоже, для тебя это стало частью жизни», слегка дрожащим голосом продолжала Асами. «Пострадавший человек, если что-то случается, перебирается на другое место, но старая рана продолжает болеть». Я видела, как Асами сжала кулак. «А ты вот так просто раз за разом, раз за разом, раз за разом причиняешь боль через невидимые раны!» В голосе девушки был гнев. Я еще никогда не видел ее такой рассерженной. И Ягути-сан, похоже, тоже. Мы молчали и ждали, когда она что-нибудь скажет. Ее плечи дрожали. Тихо, но четко она сказала. «Надо быть по-настоящему жалким, чтобы ранить тех, кто уже пострадал! Ты ничтожество!» Голос становился громче, и под конец она уже кричала. Будто эмоции вырывались из нее. Не двигаясь, пораженный Ягути-сан смотрел на Асами. «Извинись перед Саютян». «А?» «Извинись». «Понял. Извинюсь, извинюсь». Под напором Ягути-сан закивал. Когда он повернулся ко мне, со стороны магазина прозвучал голос «Простите». Кстати, сейчас ведь все три работника в офис ушли. Придя в себя, Асами открыла рот, нахмурилась и повернулась в сторону Ягути-сана. «Извинись обязательно». «Понял я, понял». Не знаю, услышала ли она его ответ. Девушка прошла мимо меня и вышла в магазин. «Простите за ожидание», – послышался более громкий, чем обычно, голос со стороны кассы. Девушка ушла, и мы остались одни. Избавившись от напряжения, Ягути-сан вздохнул. «Эх, одни добрячки и здесь». Бормоча, он смотрел на меня. Потом виновато прикусил нижнюю губу и слегка поклонился. «Прости за вчерашнее». «А?» «Конечно, ничего плохого я не сделал, когда напросился, но слегка перегнул палку. Ударила мне кровь в голову». Тихо говорил он, смотря в пол, а потом снова посмотрел на меня. «Я занимался сексом только по взаимному согласию. Если бы сделал это, то в итоге причинил бы боль». «Ты чего?» Вырвались настоящие чувства. И я ведь считала его неправильным. Но исходя из его вчерашних действий и нынешнего выражения, похоже, он не такой уж плохой. Просто в нас что-то непоправимо изменилось. И мы стали не такими, как все». «Это...» «М-м-м?» Я спросила то, что было у меня на уме. Почему рассказал столько, но не сказал о Саме, о моем прошлом? Если бы сказал, я бы вряд ли смогла оправдаться. То, о чем говорил он вчера? Раньше ведь без проблем делали это. Конечно, его поступку нет оправдания, но я могу понять ход мыслей. Раньше ведь делали это, так что и сейчас можно. Но он этого не сделал. Ягути-сан заморгал глазами, а потом удивленно склонил голову. «Я же обещал не рассказывать о прошлом, если приведешь к себе». Его ответ озадачил меня. Он напросился ко мне, говоря, что просто хочет поговорить, а сам напал. И все же собирался сдержать обещание. Его невнятные действия озадачивали и вызвали улыбку. «А, ты чего смеешься? Просто ты и правда странный, Ягути-сан?» «А?» Стоило сказать это, как у него болезненно сдвинулись брови. «За вчерашнее? Не думаю, что я тебя уже простила», — сказала я, а Ягути-сан молча склонил голову. Я продолжила. «Злость ушла. Просто вчера было страшно. Но в следующий раз, если сделаешь такое, я...» В его глазах отражалась сила моего взгляда. Смотря на меня, он от удивления открыл рот. «Разозлюсь», — сказала я, а он несколько секунд стоял с открытым ртом, а потом выдал: «А? Страшно? Я так больше не сделаю. Я уже понял, что у тебя жуткий сторожевой пес», — раздраженно сказал Ягути-сан и поднял палочки с пола. «Хотя старший братишка, что живет с тобой, точно мается дурью». «А?» Он выкинул палочки в ведро и пожал плечами. «Рядом с ним молодая отличная женщина, а он так и не взял ее. Как по мне, он слишком уж серьезный». «А отличная женщина?» «Верно, а ты сама не поняла?» — сказал Ягути-сан и улыбнулся, как вчера. «Щека болит. Надо охладить. Куплю напиток в торговом автомате». Он встал со стула и направился к двери. По пути обернулся и указал на меня пальцем. «Я извинился. Так и передай, Самитян». «А, да. Еще». Он почесал голову. Одна его бровь поднялась, когда он сказал: «Когда злится и говорит как Геру, это не так страшно. Тоже передай». «Это сам передай». В ответ мне он улыбнулся и вышел из офиса. Я осталась одна. Вчера Ягути-сан пугал. И теперь я была поражена, не испытывая от него этого сейчас. Хотя причина очевидна. Вчера меня защитил Ёсида-сан, а сегодня Асами. Все дело в том, что есть люди, защищающие меня. Я еще никогда не была так воодушевлена. «А Ёсида-ти сегодня не придет домой?» «Похоже на то». После работы Асами пришла ко мне как к себе. Я готовила ужин на кухне, когда пришло сообщение от Ёсида-сана. «Прости, на работе проблемы. Придется помогать, так что заночую здесь. После того, что случилось вчера, мне жаль, что не смогу вернуться сегодня. Но ничего не могу с этим поделать. Мне правда жаль. Готовь только на себя. Из дома без необходимости не выходи. Если что-то случится, сразу пиши». Обычно Ёсида-сан писал короткие сообщения, а в этот раз прислал длинное. Пока я читала, Асами тоже посмотрела на экран, и мы вместе пробежались по тексту. «Он слишком переживает. Папочка, что ли?» «Ну, я подкинула ему повод переживать», — сказала я, а девушка бросила на меня взгляд и тыкнула в бок. «Ты не виновата, Саютяса». Я не знала, что ответить. Асами забрала мой телефон и стала набирать сообщения. «А что?» «Ладно тебе», — весело сказала она, быстро набирая текст. «Ёсида-ти, яхо! Это Асами. Сегодня я у тебя дома. Раз тебя не будет, эту ночь я присмотрю за Саютяса. Отличная ведь идея. Ответь, живее». Написанный ей текст удивил меня. «А ничего, что ты на ночь останешься?» «Нормально, нормально». «Родители волноваться не будут?» — спросила я, а ее глаза на миг забегали. Я удивилась, а Асами улыбнулась и покачала головой. «Все правда хорошо. Сегодня их все равно нет». «А, вот как». Я слегка пожалела, что вот так просто стала расспрашивать. Телефон завибрировал. Пришло сообщение от Ёсида-сана. «Прости, раз ты не против, полагаюсь на тебя. Спасибо». Видя это, Асами улыбнулась. «Ну вот, Саютяса, сегодня ночуем вместе. Офигенно». «Офигенно». Я улыбнулась. Улыбка девушки была мягкой и затягивала. «Тогда будем ужинать?» «Я проголодалась», — спросила Асами, а потом покачала головой. «Нет, начнем мы не с ужина». «Хм? Хочу кое-куда сходить. Пошли вместе», — предложила она, указав за окно. Было уже больше 8, и на улице было темно. «В такое время?» «Да, именно в такое время». «Ну, если пойдем вдвоем, то все в порядке будет. Идем». «Молодец, Саютяса, ты все понимаешь». Асами хлопнула руками и подскочила. Раз решились, то погнали. Погоди, куда мы? Тебе понравится. А ко мне заскочим. А вот как? Асами побежала к входной двери, а я в спешке выключила плиту и свет. Положила телефон в карман и вместе с Асами вышла из дома. Здесь фонарей немного. Одной вечерами ходить страшно. Да? Разве это не нормально? Возле моего дома фонарей много. Так ярко слепит, что аж бесит. Вот как? Мы болтали и шли по незнакомой мне дороге. Это было всего в 10 минутах от дома Йосидесана. Но тут здания были незнакомы. Как и сказала Асами, фонарей здесь было много. И потому очень ярко. И дома здесь были хорошими. Подожди немного здесь. Внезапно остановившись и улыбнувшись, мне сказала Асами. А, да-да. Я кивнула, а девушка достала бумажник и вытащила тонкую карту. А потом вставила в устройство рядом с большими воротами. Что-то громко звякнуло, и ворота автоматически открылись. Я посмотрела и увидела за большими воротами огромный дом. Мне даже показалось, что это не дом, а какое-то большое здание. «Это твой дом?» Спросила я. Асами посмотрела на меня и сказала «да». Улыбка на ее лице казалась одинокой. Ворота открылись, и девушка быстро вошла внутрь. Потом что-то забрянчало, и она вышла с велосипедом. «Я вернулась». «В велосипед?» «Да, идти пешком будет далековато». «А я тоже поеду?» «Да, садись сзади». «Ехать вдвоем. Все ли будет в порядке?» «Если полиция увидит, нас задержат». В ответ мне Асами улыбнулась. «Тогда ты пешком пойдешь». «Жестоко». «Не переживай, там почти сельская местность, так что легавых там нет». «Легавых». Пока переговаривались, Асами закрыла ворота и села на велосипед. И похлопала по багажнику. «Ну же, залезай». «Ага». Неуверенно я села на багажник. Краем глаза Асами подтвердила это, сказала «ну поехали» и стала крутить педали. Из-за того, что нас раскачивало, я потеряла равновесие. «Обхвати меня, держи крепче». «Ага». Как она и предложила, я обхватила Асами за талию и восстановила равновесие. Из-за того, что мы ехали, меня обдувал ветер, ноги холодило, а в верхней части было тепло, ведь я прижималась к Асами. Мы ведь только встретились. Так почему ее существование так успокаивало? Я размышляла об этом. «Эй, Асами!» «М?» Сама не заметила, как начала говорить. «Знаешь, я приехала с Хоккайдо». «Ого, издалека. И зачем?» «Сказать сейчас, смогу ли я это сделать?» «Я не думала». А уже говорила Асами, откуда я и кто такая. Девушка продолжала ехать и медленно, ритмично кивала мне. Во мне было нечто большое, черное и тяжелое, и я ощущала, как это нечто таяло во тьме. История о том, как я жила до того, как прибыла сюда, о том, как встретила Йосидесана, как познакомилась с Юзухэ-сан, как повстречала Асами, как стала общаться с Гота-сан. Когда закончила, Асами уже прекратила крутить педали. «Прибыли!» – сказала она и остановила велосипед. Я наконец заметила, что пейзаж вокруг изменился. «Ого!» – восхищенно выдала я. Мы были на вершине небольшого холма. Это был парк с небольшой скамейкой и лужайкой. Здесь было столько растительности, что я удивилась, что подобное место есть в городе. А наверху было ослепительно звездное небо. «Красиво же!» «Ага!» «Мне нравится это место!» Говоря это, Асами оставила велосипед на краю парка и направилась в центр лужайки. И там она улеглась. Я легла рядом с ней. Мой взгляд был направлен на небо. И правда красиво. Даже в городе можно увидеть звезды. Я тоже была поражена. Когда в первый раз увидела, удивилась. Асами улыбнулась и вздохнула. А потом снова заговорила. Отец политик. А? А мама юрист. Прикольно же. Ты про себя рассказываешь. Верно. Вздохнув через нос, она продолжала. С самого моего детства они всегда были заняты. Всегда меня оставляли. Не скажу, что была недовольна. Но было одиноко. Я начала ненавидеть этот огромный дом. Вот как. Чтобы позлить родителей, я стала вести себя как Гяру. Мама в обморок, папа в гневе. Они вообще не подумали, почему я так поступила. Угу. Меня мама всегда пугала, что будет, если не стану как следует учиться. Вот я и занималась усердно. А сами ведь и правда умная. Как я слышала, у нее отличные результаты. И мне было немного обидно из-за этого. Мама хотела, чтобы я стала юристом. Я это уже знала, когда пошла в среднюю школу. Но мне эта профессия неинтересна. Да, она тебе не подходит. Ха, жестоко это, знаешь ли. Тут Асами замолчала. Я ждала продолжения, а Асами не открывала рот. Удивившись, я посмотрела, и девушка почему-то была красная. А ты чего? Нет, ну, смеяться не будешь? А? Спрашиваю, смеяться не будешь? Не буду. Не понимая, о чем она, я думала, что сказать, но она была серьезна. Услышав меня, ее глаза неуверенно забегали, а потом она тихо сказала: «Я хочу стать писателем». «А, вот это да! Обязательно станешь?» «Стану. Ну, было бы неплохо». «Станешь обязательно?» Несколько раз я видел, как Асами выполняла школьные сочинения, и всегда восхищалась, как у нее красиво и правильно получается. «Поняла я, хватит». Даже в темноте было видно, что она покраснела, а потом продолжила говорить, лишь бы скрыть это. «Поэтому я хочу пойти не на юридический, а литературный факультет». «Вот как?» «Как сказала, мама сразу же уперлась». «Ну да». Асами вздохнула и указала на звезды. «Это была наша первая серьезная ссора, и папа почему-то встал на мою сторону. Вот так». Девушка слегка прищурилась, глядя на звездное небо. Я смотрела на лицо, вспоминающей Асами, и она показалась немного взрослее. «Мы тогда, как сейчас, лежали и смотрели на звезды. Меня так поразила эта красота. А папа сказал: „Твои проблемы – мелочь по сравнению со Вселенной“». Асами усмехнулась и снова прикрыла глаза. «Я подумала. Перевел все в космические масштабы? Что этот плешивый несет? Жестоко. Просто куда мне, простому человеку, со вселенскими масштабами тягаться?» Сказала Асами, улыбнулась, а потом стала серьезной. «В общем, я не могла согласиться со словами отца, но, смотря на звездное небо, подумала». «О чем?» Спросила я, и после небольшой паузы Асами тихо, но четко сказала: «Что моя жизнь представляет собой среди этих огромных звезд?» Асами говорила, смотря на него, и выглядела очень красивой. Следя за ней, я тоже посмотрела на звезды. «С точки зрения звезд мы очень маленькие, даже не разглядеть. Но у каждого из нас своя история, свое будущее. Каждый из нас живет в своем маленьком мире». Я смотрела на звезды, а слова Асами проникали мне в душу. «Что-то я загадками заговорила», — сказала Асами и взяла меня за руку. «У тебя тоже есть твоя история, Саютяса. И твое будущее. И они только твои, что бы ни случилось. Я понимаю, что история – это не самая приятная, и все же…» Крепко сжав мою руку, девушка посмотрела на меня. Наши взгляды встретились. «У всего есть смысл. Все будет хорошо». «Угу». Глаза запылали. А Асами продолжала смотреть в мои глаза и говорить: «Твой путь был очень болезненным. Это просто невероятно. Я понимаю, какая ты старательная. Знаю, как ты говорила себе: „Я должна идти, должна идти“. Хотя я думаю, что иногда ведь можно проехаться и на велосипеде». «Ага. Если ты идешь, то сможешь вернуться и назад». «Да». Я обняла Асами. Глаза просто пылали. Как приехала сюда, я все время плачу. «Ну не плачь, не плачь». Я прижималась головой к Асами и не видела, куда она смотрела. Но слышала, что и девушка шмыгает носом. На маленьком холме под звездами я и Асами несколько десятков минут проплакали. Глава 16. Будущее. Прости за вчерашнее. Вернувшись после ночевки на работе, я первым делом поклонился Саю, а она неуверенно стала размахивать руками. «Что ты? Ты же не виноват, Йосида-сан». «Хоть ты и говоришь так». «Ну хватит, лучше переоденься. Я приготовлю поесть». Саю стала толкать меня, и я вынужден был пойти в гостиную. Я за многое хотел извиниться, но сейчас сопротивляться было бесполезно, и я подчинился. Пока я переодевался из костюма в пижаму, Саю готовила, и когда я закончил, ужин был на столе. «Спасибо». «Что ты? Ешь!» Еще до меня она бодро свела руки и сказала: «Приятного аппетита», после чего взяла палочки. Старалась подбодрить меня. Я тоже пожелал себе приятного аппетита и отпил мисо-суп. По телу растеклось тепло. Когда я пью мисо-суп Саю, ощущение такое, будто вернулся домой. «Саю, пока был на работе, постоянно думал». «Хм?» Не ожидаясь, пока она озадаченно склонит голову, я низко поклонился. «Прости, что позволил тебе пройти через такое». «А, ну что ты?» «Прости, что не защитил». «Защитил!» — громко сказала она, и сама же вздрогнула, удивившись, как громко это сказала. После чего она покачала головой. «Защитил». «Но ты ведь пострадала». «И сама виновата в этом. Вспомнила о пути, по которому шла». «Но...» Йосида-сан. Саю не дала мне договорить. Девушка положила палочки на стол и посмотрела мне в глаза. «До того, как я попала сюда», — серьезно говорила она, — «я думала, что никто мне не поможет. Если будут использовать меня, то и я могу ими воспользоваться. Так я извратилась». «Использовать ее?» То есть отвечала на чужие желания и получала безопасное место для проживания. Именно это она и делала. «Однако...» Саю замолчала и прикрыла глаза. Вздохнула и выдохнула. Потом открыла глаза, и выражение на лице было мягким. Она, естественно, улыбалась. «Я встретилась с тобой, и ты первый меня защитил. Я встретила Асами, и она приняла меня», — говорила Саю, а ее глаза стали слегка влажными. Я не мог отвести глаз от ее улыбки. Впервые видел, чтобы она так улыбалась. «Было больно, и я хотела сбежать. Но больно было везде. Я уже думала, что бежать бессмысленно. Но не могла остановиться и просто страдала». Говоря это, Сая внезапно поднялась и подошла ко мне. Она села рядом со мной и взяла за рукав пижамы. «Начав жить с тобой, Йосида-сан, я наконец... наконец...» Смотря мне в глаза, она тянула меня за рукав. «Начала думать о будущем». Услышав эти слова, я покрылся гусиной кожей. «Будущем». Я сам не заметил, как повторил. «Да, будущем», кивнула Сая со слезами на глазах. Она продолжала говорить. Я стала думать не о том, куда сбежать, а куда двигаться дальше. Саю. Что я должна сделать и что хочу? Я немного начала думать об этом. Говорила девушка, и теперь рука, державшая рукав, опустилась на мою руку. У меня наконец появилось мужество. Когда она сказала это, по щекам потекли слезы. Еще немного. Могу я остаться с тобой? Еще немного. От этих слов я задрожал. Я ничего не мог сказать. Лишь открывал рот, и, старавшаяся сдержать слезы, Саю спросила. «Нельзя?» «Что ты?» Саю сказала еще немного. До этого ни я, ни она не касались этой темы, но вот она сама затронула. «Ты и правда». Наконец, она установила свой лимит времени и сказала об этом. «Мне кажется, что в наших отношениях это очень важно». «Правда. Молодец». Вздохнув, сказал я. «А?» Она озадаченно склонила голову, а я положил на нее руку и стал гладить. Гладил так, что волосы растрепал. «Погоди, Йосида-сан!» Саю злилась, но я с этим ничего не мог поделать. Я думал, что было бы неплохо, если бы она отсрочила свой уход навсегда и дальше жила здесь. Ягути был прав. Я наслаждаюсь жизнью с ней. Я спас ее и сам оказался спасенным. Где-то глубоко я это понимаю. Но не выражаю словами, потому кажусь себе противоречивым. Не могу я вечно держать ее поблизости. «Я тоже», — сказал я, а девушка с растрепанными волосами посмотрела мне в глаза. «Помогу тебе вернуться к прежней жизни». Глаза Саю округлились. «Потому...» — я сказал то, чего никогда еще ей не говорил. «Постарайся». Ее глаза стали влажными, и она утерлась свитером. Шмыгая носом, она уверенно кивнула. «Да». А потом улыбнулась, обнажив зубы. Такой детской улыбки я тоже еще ни разу не видел. На миг даже засмотрелся. «Блин». «М?» Скрывая смущение, я указал на мисо-суп. «Остыл». «А, точно. Надо скорее есть». Саю еще раз вытерла глаза об свитер и вернулась к своей тарелке. Полные эмоций, мы ужинали вместе. Здорово это. Продвигаясь потихоньку, Саю вернется к обычной жизни. Думая об этом, я заметил. Потягивая мисо-суп, я ощущал соленость на языке. Это было обещание расставания. Наверняка Сая тоже ощутила. Но мы оба знали, что это правильно. Глава 17. Эпилог. Нечасто бывают переработки. Магазин не такой уж и оживленный. И до этого переработок ни разу не было. А тут в самом конце моей смены пришла группа из клуба легкой атлетики старшей школы. Если я и Ягути-сан так и останемся на кассе и не расставим товар, это придется делать в следующей смене. Потому пришлось задержаться на час. Отлично поработали. Зайдя в офис, я проверила телефон, но уже было больше 7 вечера. Сегодня суббота, так что Йосида-сан дома наверняка голодный. Я поспешила домой, думая, что надо поскорее приготовить ужин. Я живу всего в 5 минутах, так что добралась быстро. Достала ключ из сумки и открыла дверь. «Йосида-сан, прости, задержалась!» Я открыла дверь, а на кухне стоял Йосида-сан. «О, с возвращением!» «Я дома. А что ты делаешь?» Спросила я у стоявшего перед кастрюлей мужчины. С хмурым выражением на лице он ответил. «Готовлю мисо-суп, понятно же?» «А, Йосида-сан!» Я быстро разулась и подошла к нему. В кастрюле кипятилась коричневая жидкость. «Почему?» «Почему?» Озадаченный Йосида-сан замолчал и почесал подбородок. Он покрылся щетиной, потому я слышала слабый треск. «Ты постоянно его готовишь, вот я и решил сам сделать для разнообразия». Услышав это, температура моего тела поднялась. «И чего я так этому радуюсь?» Думая об этом, я сама не заметила, как обняла его, будто в захват взяла. «Эй, осторожно!» «Йосида-сан, спасибо!» «Ага, скоро готово будет, иди переодевайся. Я только мисо-суп приготовил, остальное за тобой». «Да». Чуть не в припрыжку, я отправилась в гостиную. Стала снимать одежду и переодеваться в домашнее. Сняв верхнюю одежду и оставшись в белье, краем глаза я смотрел на Йосида-сана. А он на меня не смотрел. Наблюдал за кастрюлей, и от этого мне было досадно. «Йосида-сан!» «Что, эй, бестолочь, оденься, а потом зови!» Я позвала, потому он и повернулся, и тут же отвернулся. «Извращенец!» «Ты сама позвала, дуреха!» Слегка покраснев, он снова стал смотреть на кастрюлю. Хихикая, я начала одеваться. Я уже привыкла жить в этом доме. И уже не думаю, могу ли находиться здесь. Я сняла джинсы и переоделась в домашнее. Посмотрела на Йосида-сана, он занимался мисо-супом. Я больше не думаю о том, могу ли здесь находиться. Однако... «Йосида-сан!» «Оделась?» «Оделась». «Что?» Когда позвала, Йосида-сан краем глаза посмотрел на меня. Я улыбнулась и еще раз сказала: «Я вернулась». Он с подозрением посмотрел на меня и по привычке почесал подбородок. Я услышала, как хрустит щетина. «Ты уже говорила». «Скажи с возвращением». «А?» «С возвращением». Я удовлетворенно кивнула, а он слегка озадаченно склонил голову и вздохнул. «Я вернулась и с возвращением. Сколько еще раз мы сможем сказать эти слова?» Думая об этом, я испытала боль в сердце. Но мы дали обещание. Я живу с ним счастливо и вместе с тем понимаю, что этому настанет конец. Странная жизнь старикана и старшеклассница продлится еще немного. Конец второго тома. Глава 18. Послесловие автора. Рад знакомству. Меня зовут Симисаба. Я занимаюсь писательством в сети. Смотрю, а уже второй том вышел. И теперь пораженно пишу вот это. Немного неожиданно, но я люблю игры. Атаку, играющий во все подряд. Под влиянием родителей раньше я играл лишь в одиночные РПГ. Но в последнее время все чаще играю в мультиплеерные игры. И особенно увлекательные среди них на приставке Nintendo Sana, где чернилами стреляешь. Весело засадить в кого-то вот так. Можно играть, весело проводя время с кем-то. Но играть хочется постоянно. Потому благодаря их системе я часто сталкиваюсь с незнакомыми людьми. Хорошо то, что можно веселиться, даже если друзей нет. А плохо то, что приходится сотрудничать неизвестно с кем. Мне, конечно, эта система нравится. Но уже через несколько месяцев появилась... А, с ним уже играл. Не друзья, а аватары. Мне кажется, это очень интересно. Я не знаю, как они выглядят, как их зовут и где они живут. Но мы встречаемся в сети под настоящими именами. Пусть мы не друзья, но после нескольких встреч запоминаем друг друга. Вот такое странное ощущение иероглифы вызывают. И, возможно, в отношении меня кто-то думает: «А, его я уже видел раньше». И те, кого я даже не запомнил, могут подумать: «А, вот его я запомнил». И мне так весело, что я даже решил написать свой ник. Я использую в играх ник Йогафая Симисаба. Если увидеть Йогафая Симисаба с пистолетом, похожим на механический карандаш, это я. Если те, кто держит книгу, стреляли в меня или были заодно, свяжитесь со мной. Хотя, возможно, я вас не вспомню и отвечу лишь вот как. Но точно подумайте, этот чертов кальмар пишет книги. Я всегда думал, что моя жизнь затрагивает меня и моих знакомых. Но похоже, это не так. Быть может, это вы прошли мимо меня на станции Синдзюку. И под конец благодарности. Агент W, который в этот раз мне сильно помог. В следующий раз, если он будет, я сделаю все как надо. Правда. В этот раз тоже получились отличные иллюстрации. От персонажей прямо исходит жизнь. Спасибо иллюстратору Буттасану, а еще спасибо тем, кто принимал участие в издании этой книги. Благодаря вам второй том появился. Ну и под конец читатели, которые купили первый том и теперь держат в руках второй. Я пишу лишь потому, что вы читаете. Спасибо вам. Буду надеяться, что мы встретимся на страницах моих произведений, и на этом заканчиваю послесловие. Сими Саба. Озвучивал Зулшиман с вечной щетиной и без старшеклассницы. В сентябре 2024 года. Всем спасибо и пока.